Глава 9. Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудийный гул заслышал Григорий, выбравшись с летника на гетманский шлях. Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные двуколки и брички. За хутором Матвеевским в лагу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальках передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве, густо лежали трупы бойцов в защитных рубахах и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, настигнутые и порубленные казачьей конницей. Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшие на покоробившихся рубахах, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования. Возле куста боярышника запрокинулся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампасы. Неподалеку валялась убитая лошадь, светло-гнедой масти, подседланная стареньким седлом с выкрашенным охрой ленчиком. Кони Григория и Прохора приустали. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной. Прохор подъехал было к пруду с зачерствевшей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно. — Ты чего? — спросил Григорий. — Подъезжай, глянь. Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину. Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитую юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотные зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку, и по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые блеклые тени, ползали суетливые муравьи. — Какую красоту загубили, сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор. С минуту он молчал, потом с ожесточением плюнул. — Я б таких умников к стенке ставил. Поедем отсюда, ради бога. Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается. «Может, похороним ее?» — спросил Григорий. «Да мы что, подряд взяли всех мертвых хоронить?» — возмутился Прохор. «В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу. Нам их всех, ежели похоронять, так и музлей на руках не хватит. А могил к чем копать? Ее, брат, шашкой не выроешь. Земля от жары на аршин заклекла». Прохор так спешил, что на силу попал носком сапога в стремя. Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил. — А что, Пантелеич, не хватит кровиц-то на земь цедить? — Почти что. — А как, по твоему разумению, скоро это прикончится? — Как набьют нам, так прикончится. Вот веселая жизнь заступила. Да черт ей рад! Хоть бы скорее набили, что ли. В германскую, бывало, самострел палец себе отобьет и спущают его по чистой домой. А за раз хоть всю руку оторви себе, все одно заставит служить. Косоруких в строй берут, хромых берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах телипал. Да разве же она, война, прикончится? Черт их всех перебьет, с отчаянием сказал Прохор и съехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпускать коню подпруги. В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки на вопрос Григория сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба, напоследок сказал: «Дюжи они укрепились, Григорий Пантелеевич, и, должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конечно, кто его знает? Наших селов тоже достаточно. Гутарют, будто аглицкие войска идут с Морозовской. Вы не слыхали?» «Нет», — трогая коня, ответил Григорий. В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма. — Наконец-то и ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. — Заждались мы, брат, тебя! Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель, фуражку, прошел к столу. Ну и накурили. Не продохнешь. Откройте же хоть одно окошко. Что вы запечатались? Морщась, сказал он. Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся. А мы принюхались и не чуем. И, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню. В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас. — Вот это по-хозяйски! — На что же ты стекло-то выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. — У кого есть спички? — Осторожней, тут возле карты чернила. Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил. — Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова. Красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами приблизительно в 4000 штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими прорыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну и позиции их, нельзя сказать, чтобы были неприступные, но во всяком случае довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхалаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком 6-я бригада Богатырева и наша 1-я дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный. К примеру, у меня в полку в 3-й сотне только 38 казаков, — сказал командир 4-го полка под Харунжей Дударев. — А было? — осведомился Ермаков. — Было 91. — Как же ты позволил распустить сотню? — Какой же ты командир? — хмурясь и барабаня пальцами по столу, — спросил Григорий. — А черт их удержит! — Расстрялись по хуторам, на провет поехали. Но за раз подтягиваются. Но они прибегли трое. Копылов подвинул Григорию карту, указывая мизинцем на месторасположение частей. Продолжал. — Мы еще не втянулись в наступление. У нас только 2-й полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно. Потери большие. По донесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными 26 человек. Так вот, о соотношении сил. У нас численный перевес. Но для поддержки наступления пехоты не хватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут 400 снарядов и 1500 патронов. Но ведь это когда они прибудут, а наступать надо завтра же. Таков приказ генерала Фицхалаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера 4 раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались. Так вот, Фицхалауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда. Видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на 100-150 саженей. Кстати, только что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к 6 утра на совещание для координирования действий. Генерал Фицхалауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача, в общем, сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себрякова. По той стороне Дона наши не очень-то активны. 4-я дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас, пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы. Казаки болтают, будто союзники идут. Верно это? Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос, как они эти танки будут через Дон переправлять? По-моему, насчет танков это брехня. Давно уж о них разговаривают. В горнице надолго установилась тишина. Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные круглые темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами. Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуколку и с купцами по маленькой в преферанс, мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком. Потом женился на молоденькой учительнице и так бы и жил в станице, и наверняка дослужился бы до пенсии, но в войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной, низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за 3 года, проведенных на фронте. Все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера. Но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко оценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость. До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный Харунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чару, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо и толково. Он также добросовестно просиживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением ученических тетрадей, однако в случае необходимости по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой. Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости. Но за 2 месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов. За раз вижу, что ошибался. Так ты вот чего, извиняешь как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был очевидно польщен. Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу, и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск месяца на полтора. Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал. — Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брать Усть-Медведицу. За нас теперь генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхалаурову, нехай нас Горемык уму-разуму поучит. А насчет 4-го полка, думаю, так. Пока наша власть, нынче же командира полка Дударева, надобно разжаловать, лишить всех чинов орденов. И порции каши, — вставил Ермаков. — Нет, без шуток, — продолжал Григорий. — Надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зараз же дуй, Ермаков, туда, примай полк, и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает. И как бы ни подсунул он казаков еще раз под удар. Пеший бой — это дело такое, тут нехитро людей в трату дать, ежели командир бестолочь. Правильно, я за смену Дударева, — поддержал Копылов. — Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова. — Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя. Тем лучше, Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михаил Григорьевич, приказ и ложись до зарюй. В 6, чтоб был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру 4 ординарцев. Копылов удивленно поднял брови. Для чего их столько? Для вида. Мы тоже не лыком шиты. Дивизией командуем. Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул в напашку шинель, пошел к выходу. Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади, пахло сухими кизяками и не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил: «Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь полночь, езжай с пакетом, ни сна тебе, ни покою! Да стой же ты, чертяка, ногу, ногу, говорят тебе!» А другой глуховатым простуженным басом в полголоса пропел: «Надоело ты нам, службица, надоскучила, добрых конников ты наших призамучила», и перешел на просящую деловитую скороговорку. «Всыпь на цигарочку, Прошка! Ай, жадоб ж ты! Забыл, как я тебе под Белавином красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя на цигарку не выблазнишь». Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами, по сухой и крепкой, как кремень, земле. Все об этом гутарят. «Надоело ты нам, службица, надоскучило», — улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас заснул. И как только заснул, увидел сон, снившийся ему и прежде. По бурому полю, по высокой стерне, идут цепи красноармейцев. Насколько видит глаз, протянулась передняя цепь. За ней еще 6 или 7 цепей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес, люди в ушастых шапках с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет. Под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы. Вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, видит. Из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут. Лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего сердца, кричит: «Стреляйте, сволочь! Куда? Стой, не бегай!» Он кричит изо всей силы, но голос его поразительно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его. Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно серьезное, бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего красноармейца, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но затвор не поддается. Его заело. Григорий в отчаянии бьет затвором о колено, никакого результата. А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое, голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит позади тяжкое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убыстрить бег не может. Требуются страшные усилия, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот позади нарастает, звучнеет, горячее дыхание преследователя опаляет шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли. На лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. Фу ты, черт! — говорит он сипло, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только что испытанное им сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а потом уж убегать». Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостные волнения от того, что все это только скверный сон, и в действительности пока ничто ему не угрожает. Диковинно, почему во сне это в 10 раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько не приходилось бывать в переплетах, — думает он, засыпая и с наслаждением вытягивая затекшие ноги.